Два дня я только мельком встречался со Стефанией в коридорах. Мне не нравится ее полное имя. От Степаниды веет чем-то дремучим и таежным. Пусть будет Стефанией. А еще Стеша вроде звучит неплохо. Девчонка при встречах опускает глаза и краснеет. Но я чувствую, как она смотрит мне вслед, когда прохожу мимо. Мне тоже непросто сдерживать порывы своего юного эго. Да, я способен мыслить с высоты своих прошедших лет. Но, зачастую гормоны и молодое тело берут свое, и тогда я действую как обычный подросток. На самом деле я затрудняюсь сказать, сколько мне реально лет, но не старик, это точно. А чем тогда еще объяснить мой поступок на следующий день? Я решил сократить дорогу до счетного приказа и вышел на галерею, связывающую грановитую палату с Благовещенским собором. Впереди меня, как обычно, шел Пахом, еще два охранника прикрывали сзади. Я с недавних пор никогда не выхожу из своих покоев один. Хочется еще пожить немного. Так, когда мы уже почти прошли галерею, я тормознул. В одной из ниш краем глаза заметил стоящую парочку. Ну, эту стройную фигурку я всегда узнаю. Стеша стоит с ведерком, а рядом с нею красуется парень лет 17. Крепкий и широкоплечий, одной рукой опирается о стену, другой помогает себе, рассказывая нечто интересное. Стоят близко, и он вдохновленно что-то зачесывает девушке. Меня резануло два момента. Первый – это то, что моя девушка очень даже не против этой компании. А второе – смотрятся они весьма гармонично, и внешне, и с точки зрения разницы в возрасте. Пауза затянулась, и Стеша, обернувшись, заметила меня. Я же резко развернулся и продолжил идти вперед, но в голове образовалась пустота, только звенело от обиды. Уже вечером я проанализировал ситуацию и улыбнулся. Молодо зелено, я помню себя в этом возрасте. Тогда подобные моменты казались ужасающей вселенской трагедией. А собственно, что случилось? У девчонки есть определенные знакомые. С ее внешностью было бы странно, если бы парни не обращали на нее внимания. Да и знакомец довольно видный, такие девкам нравятся. А тут озабоченный царевич со своим пубертатом. Для нее я просто поигрался с нею разок и позабыл. Я же не давал ей каких-либо надежд. Ее одарили, сделали женщиной, и на этом все. Хуже то, что мой Пахом все понял и отреагировал по-своему. Того парнишку на следующий же день услали в глухомань под надуманным предлогом. Я мог бы и вмешаться, но не стал. Уже трезво пройдясь по щекотливым моментам, решил оставить все как есть. В принципе, Стеша для меня хороший вариант. Все равно придется решать вопрос полового созревания. А мое тело, или вернее остатки личности Иоанна, второго сына царя, просто зациклились на этой девчонке. Этот момент в боярских кругах хорошо отработан. Знатные вельможи и их отпрыски используют для этих целей молодых служанок. Так как контрацептивы еще не скоро появятся, то девчонки быстро залетали. Их пристраивали по-барски. Выдавали беременных замуж за достойных слуг. Разумеется, с хорошим приданным. В итоге девица получала здорового малыша, не самого плохого мужа и крепкое хозяйство. Многие простолюдинки об этом только мечтали. Чаще всего папаша выдавал дочурку за престарелого компаньона или хромого соседа. Никого не смущала огромная разница в возрасте и желании самой девчонки. И ежели приданное совсем никудышное, то готовы были отдать хоть за оборванца, промышлявшего на паперти, лишь бы избавиться от лишнего едока. А я сам дурак, надо было просто обозначить свое желание. В тот же день я, встретив Стефанию в коридоре, зажал ее в угол. Девчонка только пискнула, когда я обхватил ее за талию и приблизил свое лицо. «Стеша, навести меня сегодня. Соскучился ужасно. Придешь?» В ответ она несколько раз кивнула и, выскользнув из-под моей руки, побежала дальше. Испытывал ли я нравственные сомнения? Абсолютно нет. За 7 лет пребывания в 17 веке я давно понял, что не стоит подходить к этому времени с точки зрения жителя 21 века. Из глубины веков вся эта муть с толерантностью и терпимостью к менее развитым народам кажется смешной и глупой. При дворе моего брата есть несколько чернокожих слуг. Их завезли к нам голландцы. Никому в голову не приходит ставить их вровень с нашим. Эти уродцы с выпеченными губами и налитыми кровью глазами служат игрушками для придворных, не более. У нас на Руси про секс-меньшинства и их забавы знают только из описаний жизни древних греков и римских императоров. Я бы назвал это время обществом с нулевой терпимостью к этой гадости, принесенной к нам с развращенного Запада. Не скрою, я с нетерпением ждал прихода Стеши. Она не появилась, когда слуги приготовили для меня ванну. Помогали мне другие служанки. Но Прасковья многозначительно посмотрела мне в глаза, и я успокоился. Когда уже устал ждать, открылась дверь и девушка скользнула в комнату. При неверном свете лампадки она скинула рубашку и в своем естестве предстала передо мной. Ее кожа, казалось, светилась золотистым цветом. На этот раз я не торопился, а изучал ее тело, нерешительно касаясь пальцами. Но когда она задрожала то ли от прохладного воздуха, то ли это была нервная дрожь, я скинул с себя исподнее, встал и прижался к ней. Ткнувшись в уголок губ, я протолкнул в ее рот язык и впервые в своей новой жизни глубоко поцеловал девушку. Уснули мы не скоро, а под утро я почувствовал, как она напряглась, пытаясь снять мою руку с бедра. «Мне нужно вставать, отпусти меня, пожалуйста, спи, еще рано, я освобождаю тебя от работы». С этими словами я по-хозяйски прижал ее попку к себе и уткнулся носом ей в спину. А на завтраке я отдал несколько распоряжений Прасковье: «Проша, с сегодняшнего дня освободи Степаниду от любой работы. Она должна заниматься только мною. Да, и еще, неудобно, что женщина царевича одета в обноски. Позаботься об этом». С этого дня Стефания стала моей личной челядинкой. Она изменилась буквально в течение 2 дней. Стала даже говорить и ходить иначе. В дворцовом табеле о ранге она поднялась на недостижимую для своего возраста высоту. О ее нарядах с этих пор заботилась моя спальница. А вот драгоценностями баловал уже я сам. Мой исповедник, пришедший на смену покинувшему бренный мир отцу Феодосию, пожурил меня за внебрачную связь. Но так, слегонца, сильным мира сего многое разрешается. Единственное, зачем я следил, так это за менструальным циклом своей любовницы. Мне не улыбалось в 12,5 лет стать юным отцом, а мысль, что моего ребенка будет воспитывать другой дядя, меня просто бесила. Мое желание быть постоянно рядом с братом обернулось бедой. На очередной псовой охоте я следовал непосредственно за ним. Мы неслись по полю вслед за гончими. Впереди мелькнул рыжий хвост лисицы, когда мой жеребец попал копытом в ямку. Недолгий полет и сильный удар о землю погасил мое сознание. В себя приходил долго, я то всплывал из пучин бреда, то погружался в него опять. Ко мне приходили образы из прошлого. Меня навещала первая и единственная любовь Наташа. Снились родители, моя служба в армии и последующая жизнь. Когда подле меня садилась Наталья и нежно гладила меня по голове, что-то рассказывая, мне становилось легко и спокойно. В очередной раз после бредовых видений я всплыл ночью. Горел светильник, и мне удалось осмотреться. Дико болела голова и не по-детски сильно захотелось в туалет. Повернув голову, увидел глаза Прасковьи. Она баюкала в ладонях мою руку. С ее лица можно писать парсуну Божьей Матери. Такой же скорбный лик. Что интересно, по другую сторону сидит Стеша. Лицо тоже печальное. Что это они меня раньше времени хоронят? У меня хватил сил поцеловать ладошку своей девушки. А потом я повернулся к Прасковье и знаком показал, что мне нужно. После облегчения спокойно заснул. Утром меня покормили кашей и даже протерли тело влажным полотенцем. Я только стеснялся, что подруга помогала Прасковье. Если последнюю я абсолютно не стеснялся, то этого нельзя было сказать о моей любовнице. Пришедший сразу после завтрак лекарь Тимофей поведал мне о моем состоянии. У меня сотрясение мозга, наверное, средней степени, судя по всему, и перелом ключицы. Левая рука была зафиксирована, и это очень мне мешало. Крестообразная повязка мешала двигаться, превращая в несамостоятельного инвалида. Интересно, а как он без рентгена определил закрытый перелом? Оказывается, мой Тимофей уже получил немалый опыт диагностики переломов. Выяснилось, что у меня отек с гематомой в надключичной области, а еще костный хруст при пальпации и моя болезненная реакция со стонами на попытке прикоснуться к больному месту. Когда я пришел в себя, пошел поток гостей. Первым меня навестил брат. Царь пришел в компании Морозова и главы счетного приказа. Я, несмотря на усилившуюся головную боль, был вынужден улыбаться и выслушивать пожелания выздоровления. А когда поперли мои ближники и деловые партнеры, пришлось дать команду никого больше не пускать. Состояние дурноты и тошнота заставили меня закрыть голову подушкой. Через час вроде начало отпускать. В комнате затемнение, это мне сильно мешает солнечный свет. От него начинаются дикие головные боли. Под вечер меня снова покормили. С трудом проглотил жидкое варево. Проша кормила меня с ложечки, как в детстве, но все просилось назад. По другую сторону пристроилась Стефания. В конце концов я загробастал мягкую ладошку своей девчонки и, положив ее под щеку, смог наконец заснуть. 2 недели я провалялся в постели. Голова уже почти не болела, но когда я пытался встать, начиналось головокружение. Поэтому у меня появилась уйма свободного времени. Ненадолго меня посещали самые близкие. Брат приходил еще дважды, а вот Анечка ежедневно. А еще меня поразило поведение Стефании. Она спелась с Прасковьей, и они по очереди дежурили подле меня. Ну, со старшей все понятно. У нас уже давно очень близкие отношения, практически как у матери с сыном. А вот девчонка меня удивила. Она всячески старалась быть мне полезной. Даже перед сном протирала тело влажной тряпицей, а также выносила ночную вазу. Поначалу меня это напрягало, а потом привык и даже стал ждать ее прихода. Да и кто я такой, чтобы мешать ей делать доброе дело и обеспечивать себе успешное будущее? Сестра рассказывала о том, как протекает учебный процесс. У нас без малого 3 дюжины человек в разной степени подготовки. Отсюда и наличие 3 классов по уровню знаний. «Аня, я хочу тебя о чем-то попросить». Девушка в этот момент передавала мне смысл ее конфликта с отцом Серафимом, который преподавал у нас Слово Божье. Спор возник на почве новой системы счета. Так вот, батюшка был убежденным сторонником старой системы, а девушка доказывала ему, что весь цивилизованный мир давно перешел на более удобные арабские цифры. «Да, Иван, что ты хотел у меня попросить? Понимаешь, ты не могла бы взять в младшую группу 1 девушку и вообще позаботиться о ней?» Сестра отвернулась к окну и не сразу ответила. «И я ее понимаю. С точки зрения церкви и современной морали, мои отношения со служанкой являются блудом. Одно дело, когда повалял молодуху и отправил во свояси, а другое дело, когда она живет рядом на правах фаворитки. Мне уже и братец пенял на это. На мои доводы он только посмеялся. Братья, да пользуй девок сколько угодно. Какой уж тут грех, обычное мужское дело, но не стоит приближать к себе одну из них надолго. Тогда сложно будет объяснить людям, да и прикипишь нутром. Бросай-ка ты лучше это дело. Да я бы бросил, но у меня дурацкое положение. Телом я уже догнал 16-летних парней, ростом вообще стал как взрослый, а вот в голове полный кавардак. Я вроде уже не ребенок, но и в разряд взрослого пока не вышел. Так и застрял между ними, и всему виной мое двойственное положение, и мальца, и взрослого разумного человека. У меня громадье планов, я планирую прочно занять положение 2-го лица в царстве и личного советника короля. Осталось не так долго до соляных бунтов. Царский дядька Морозов немного начал буреть и конкретно тянет одеяло на себя. Он планирует увеличить налоги. Пользуясь доверием и добротой брата, он увеличил свое состояние за последние годы в 2 раза. Думаю, он один из самых состоятельных людей изо всех, кого я знаю. Поэтому я не буду ему помогать устоять при кормушке. Здесь главное вовремя стать незаменимым для царственного брата. И вроде у меня это получается. А вот вопрос со Стефанией мешает этому. Тут или расставаться с девчонкой, а здесь поднимаются 9-м валом эмоции бывшего владельца тела, или... Хорошо, я подумаю, Аня пожелала мне хороших снов и вышла, оставив меня в задумчивости. Девушка все правильно поняла, я не могу держать в штате любовницу, а вот царевна Анна может, и тогда все решается легко и просто. В чем-то моя болезнь пошла даже на пользу, я смог определиться в своих людях. Пахом с подчиненными, а также преданные мне люди наблюдали, кто, кому и сколько. Когда меня принесли бессознательного и я 2 дня лежал пластом, началось шевеление. Часть моих приближенных были замечены с посещениями сильных мира сего. Зашевелились крысы, думая, что корабль накренился и вот-вот потонет. Ну что же, возьмем на заметку. А Анна в итоге согласилась с моей просьбой. Но она оказалась вовсе не так проста. У нее было встречное предложение. Она уже некоторое время одолевала братца с просьбой профинансировать создание сиротского заведения для девочек подлого сословия. В ней, видимо, проснулся талант педагога, да и всегда она увлекалась благотворительностью. Да вот развернуться ей никто не давал, а тут такая возможность. Подумав, я согласился, может даже смогу приспособить девчонок к делу. Для их ловких пальчиков много работы найдется, на том и порешили. Своих-то денег, выручаемых от продажи книг, еле-еле хватало на исследования в моей лаборатории, содержание личной охраны и непосредственные нужды. А чтобы развернуться, необходимы несоизмеримо большие деньги. Одно тянет за собой другое. Брат начал склониться ко мне, когда я доказывал ему необходимость издания еженедельной газеты. По моей просьбе дьяк посольского приказа Артамон Сергеевич Матвеев делал переводы из наиболее интересных статей зарубежной прессы. Они были уже набраны типографским способом, но подача материала поражала бессистемностью. Такое ощущение, что редактор просто вперемешку помещал материал по мере его поступления, поэтому самое свежее и интересное было в конце номера. Благодаря поддержке Морозова мне выделили необходимую сумму для закупки станка и изготовления типографских шрифтов. Благодаря хорошим отношениям с секретарем датского посольства Андреем Роде, мне удалось заказать не только сам пресс, но и специалистов для работы с ним. Станок приедет из далекого голландского города Лейден. А вот за специалистов отдельное спасибо англичанам, где печатное дело попало под запрет. Несколько наборов шрифтов заказали во Франции. Ну, это дело не быстрое, а пока я из своих ребят буду готовить редакционную коллегию. В моих планах четко структурировать газету. Первая страница будет посвящена официальной хронике и новым указам. Вторая страница – это информация для светской хроники, известия о бракосочетаниях, празднествах, новости из-за границы и так далее. Далее коммерческая информация, цены, конъюнктуры, поступление товара и прочее. А вот на загладочку самое интересное – сплетни, слухи и происшествия. Я понимаю, что развернуться будет трудно. Церковь обязательно возьмется ставить палки в колеса, поэтому нужно посвящать и ей место. А еще общество не подготовлено к такому. Грамотных читателей недостаточно, но ведь с чего-то надо начинать. Думаю, первым тиражом издать всего несколько сотен экземпляров, а там посмотрим. Конечно же, на окупаемость не сразу удастся выйти, но заработаю в другом месте. Тут важно формировать общественное мнение и постепенно приучать к новому мышлению. Глава 12. Чтобы оценить малое, нужно его сначала лишиться. Вот я впервые выпал с утром на галерею с видом на двор Кремля. Мне поставили кресло. И я медитирую с полузакрытыми глазами. Воздух упоительно свеж после долгого нахождения в закрытом помещении. Совсем еще рано, полчаса как солнышко взошло. Я с наслаждением наблюдаю за шебуршением птичьего народца в ветвях деревьев. Внизу наблюдаются редкие прохожие, слуги или служивые. Суета начнется попозже, когда народ потянется к приказам, что пристроились к Архангельскому собору. А пока мое время. Голова удивительно чистая. На душе спокойно и хорошо думается. На плечи легла теплая японча, это Стиша принесла. Я не дал ей уйти, словил за руку и притянул к себе. Девчонка пискнула, но послушно уселась мне на колени. Ну, мысли сразу изменили направление на противоположное. Поглаживая ее теплое бедро, я стал планировать совсем иное на сегодняшний вечер. Мой братец с энтузиазмом воспринял мое возвращение к делам, и этому несколько причин. Во-первых, в счетном приказе запутались с новой цифирью, требуется мое вмешательство. А во-вторых, царь хочет со мной посоветоваться по поводу конструкции пушки, которую он измыслил. Он оценил ранее мой талант чертежника, да и мои технические идеи вдохновили его на это творение. Ближний боярин и наставник Морозов ревниво стрельнул глазами в мою сторону, но вмешиваться не стал, а только отодвинулся от царского стола с рисунками. В последнее время Алексей затеял перепланировку тюремного дворца. Он менял старинную дубовую мебель на более современные и легкие образцы, которые завозились из Франции. На мой взгляд, палаты потеряли свою угрюмость и тяжеловесность, и от этого только выиграли. Еще бы оконные проемы расширить, совсем красиво получилось бы. А вот с главным вельможей мы точно не сработаемся. Чем больше Алексей нуждался во мне, тем мрачнее становился Борис Иванович. Прошло 10 месяцев с тех пор, как Алексей Михайлович короновался на царство, и до сих пор он, как и прежде, предается потехам или совершает длительные поездки на богомолье по дальним монастырям, а царством практически управляет его уже немолодой наставник. Борис Ивановичу уже 56 лет, что является весьма преклонным возрастом. Это мне, конечно, не нравится. К тому же его интерес к моей особе стопудово закончится попыткой моего устранения. Я так и не выяснил, кто покушался на меня несколько месяцев назад. Не исключено, что как раз этот седобородый дядечка расчищал себе полянку возле трона. Поэтому я некоторое время тому назад предпринял некие шаги. Тут желательно прояснить внутреннюю политическую картину власти в России. Само собой, во главе всего стоит самодержец, но он не обладает всей полнотой государственной власти, только формально. Пожалуй, лишь Иван Грозный во времена опричнины ее имел. Ограничивают эту самую власть старинные обычаи, уклады и традиции, а также церковь со своими моральными устоями. Таким образом, царь не мог делать все, что его душеньке угодно. Мог попытаться, но тогда недолго бы усидел на троне. А вот законосовещательную функцию играла Дума. Сейчас в ее составе 59 человек, из них более двух дюжин, это думные бояре из числа больших родов, то есть князья и самые-самые родовитые. Ниже них идут окольничьи, которые возглавляют приказы и депмиссии. Их менее десятка и это своеобразный совет министров. Далее по лестнице идут думные дворяне. Они руководят второстепенными приказами и служат воеводами куда пошлют. Ну и в конце думской лестницы подпирают конструкцию думные дьяки. Формально это секретари в своих приказах, но именно на дьяках и подьячих висит вся текучка и работа. Начальство поздно встает и ему не досуг вникать во все мелочи. Так что дьяк реально и тянет работу министерства. Ну и еще в состав думы обязательно входит казначей и дворецкий распорядитель. Дума рвет бороды и выдает на гора мудрые предложения, а царь их утверждает. Порядок чинов в думе строго по местническому счету. Тут худородный выше не пролезет, раньше положит. Само собой сформированы коалиции по интересам и имеется оппозиция. Вот с некоторыми ее членами я и встретился. Имел удовольствие пообщаться с Алексеем Семеновичем Матвеевым и Юрием Ивановичем Ромодановским, а чуть позже с комнатным царским стольником и телохранителем Борисом Петровичем Шереметьевым, с тверским наместником Бутурлиным Василием Васильевичем и несколькими большими боярами, князьями Голицыным, Куракиным и Трубецким, то есть теми, кто совсем недавно предлагал мне некие дивиденды от перехода на их сторону. Не скажу, что было просто. Седобородые дядьки в первую очередь видели во мне мальца и стремились меня обмешулить. То есть они были бы не против столкнуть с моей помощью всемогущего Морозова, но меня не видели в ближайшее время подле трона. Все предлагали мне мешок пряников и детскую погремушку. При этом удивлялись моему безразличию к королевским предложениям. Все как один рвались породниться с царем, выдав за меня одну из своих дочурок. Возраст значения наимел. Трубецкой так вообще отличился. Его единственной незамужней дочери уже 28. Прикольно посмотреть на подобную пару. Жена в 2,5 раза старше супруга. Но постепенно до них дошло, что придется делиться и со мною лучше дружить. Так нам удалось договориться о совместных действиях. Но при этом всем ясно и понятно, что когда Морозов свалится, все договоренности быстро забудутся. Тогда настанет горячая пора печь пирожки. А вот список, который я подготовил для царя, заставил его задуматься. Я просто перечислил штаты, положенные мне по уложению как наследнику престола. Это 20 стольников, 6 преподавателей, 18 музыкантов, а также телохранители, акробаты и шуты. Всего около сотни человек. Я даже не беру прислугу. На досуге я прикинул затраты на их годовое содержание и мои предложения по сокращению численности штатов. Сэкономленные для казны деньги я просил перекинуть на иные нужды. Там речь шла о сумме в несколько тысяч рублей в год. Но неожиданно брат неадекватно меня отчитал. Не ты это прописал, не тебе и менять. Ты как мой наследник должен в глазах всего мира им и выглядеть. Что скажут о нашей державе послы и торговые гости, когда ты сам будешь себе дверь открывать? Хм, да, я ожидал более продуктивного разговора. Предложить начать с себя, а потом перейти на братца. На содержание только соколиных дворов уходило в год 75 тысяч целковых. Выезды на царскую охоту собирали зевак со всего города. Целое представление, это надо было видеть. Вначале выезжают 300 стольников по 3 в ряд, да на лошадях одинаковой масти. Затем появляются 300 конных стрельцов по 5 в ряд, в кафтанах клюквенного цвета. Далее следуют 500 тяжело вооруженных рейтаров. Потом 40 выводных лошадей с драгоценной упряжью и, наконец, огромная царская карета английского производства. В ней кроме главного лица следуют Морозов и моя светлость. Поджимают процессию многочисленные придворные, ближники и их сопровождение. Ну и под занавес сокольничьи со своим хозяйством. Я читал переводы переписки европейских послов своим патронам. Если честно, то стало стыдно за державу. Столица напоминает большую деревню, кроме Кремля и нескольких улиц полная помойка. Зато царский выезд самый роскошный в Европе. Народ в большинстве своем безграмотен и закрепощен. Зато у брата одних только ловчих птиц более 300 штук. Но, моя попытка не прошла. Алексей мягкосердечен и добродушен, но иногда упирался или даже впадал в гнев. Тогда лучше оказаться от него подальше. Предложение посетить с ним Саввино-Старожевский монастырь, да еще без тягостного присутствия заболевшего Морозова мне понравилось. Только мы вдвоем и несколько свитских, а также эскадрон рейтар. Выезд получился скромный, чай не развлекаться едем, а на Богомолье. Это более 60 верст, и мы на ночевку остановились в небольшом селе, чтобы к обеду добраться до монастыря. Вся поездка заняла около 6 дней, и все это время мы общались на самые разные темы. Ну, разумеется, кроме времени молитвы и общения с монастырской братьей. Алексей покровительствовал этому монастырю, и мы привезли ларец с деньгами, которые предназначались на его расширение. С удивлением узнал, что первым делом, как только Алексей взошел на трон, он наделил этот монастырь первой ступенью, лаврой. Киево-Печерская и Троица Сергиева получили его несколько позже. Эх, Ванька, это же здорово получится, государь, которому только недавно исполнилось 17, с силой хлопнул себя по коленям. Я в подробностях рассказал ему о своих планах по изданию новой газеты. Мы и название уже придумали, «Московские новости». Форма и концепция подачи материала была необычна и выгодно отличалась от европейских СМИ. Это была не единственная тема, которую мы обсуждали наедине. Я не забыл о 4 стратегических ошибках моего братца. И если с приближением появления Никона я пока ничего не мог сделать, он прозябал в далеком Кожеозерском монастыре игуменом, то вот мои идеи по поводу создания марионеточного государства на Днепре в качестве заслона между Русью и Юго-Западом Европы нашли у него одобрение. Если мне удастся склонить царя к этой идее, то не будет двух войн между нами и Польшей, а потом и Швецией. А там и бесконечное бодание с Османской портой за южные земли, которое унесет десятки тысяч жизней наших людей и неисчислимые ресурсы на войну. А главное, вечно бурлящая казацкая вольница направит свой нездоровый интерес не на нас, а на турок и поляков. Намного проще платить свои денежки казачьим гетманам, как это всегда любили делать бриты, чем воевать за чужие интересы с теми же османами. Другую стратегическую ошибку русских царей, торгующих с иностранцами в ущерб себе, я уже потихоньку исправляю. Благо в этом меня в свое время активно поддержал Борис Иванович Морозов. Вот только устремления у нас разные. Царедворец просто нашел лишний способ переправить денежные потоки в свой карман. О размерах подношений ему от иностранных торговцев я знаю не понаслышке. Нашлись добрые люди, просветили. Ну а последний и наиболее важный прокол брата – это новое соборное уложение, которая окончательно закрепостит крестьян и к ним приравненных, что откинет страну на века назад. До кучи можно упомянуть и весьма неудачную денежную реформу, но до нее еще далеко. Брат, дозволь с тобой посещать такие места. После вчерашнего я чувствую необычное состояние, будто приник к святому источнику, так фамильярно кроме меня дозволялось обращаться к государю только нашей малолетней сестренке Татьяне. Вместо ответа Алексей внимательно посмотрел мне в глаза, а потом порывисто прижал к своей груди. Мне даже показалось, что у него слезы выступили на глазах. Я и раньше замечал, что после утренней молитвы, во время которой я впадал в некое медитативное состояние, я чувствовал себя как заново родившийся. Прилив физических сил на пару часов и необычная четкость мышления. Мне удавалось вспоминать мелочи, которые я мельком видел или слышал еще в молодости. Но то, что произошло вчера, не похоже на это. Как обычно, меня позвали к заутрене. Брат с игуменом уже находились в церкви. На этот раз все пошло по-другому. Я привычно скользнул в транс и неожиданно оказался совсем в другом месте. Оглянувшись, понял, что нахожусь, если не в раю, то где-то рядом. Изумрудная трава покрывает небольшую полянку. У меня за спиной тихо шелестит дубрава, а в 2 метрах от моих ног небольшое озерко, образованное водопадом, падающим с высоты десятка метров. Брызги под солнечными лучами образовали радугу. Я чувствую, как на лицо попадают капельки воды. Приятная свежесть наполнила тело силой. Захотелось окунуться в спокойную гладь, от нетерпения даже кожа зачесалась. Быстро скидываю одежду и пробую ногой воду. Она прохладная, но я решительно делаю первый шаг, а потом еще один, и вот я погрузился по грудь в воду. Лег на спину, раскинув руки и закрыл глаза. Господи, как хорошо. Эту идиллию нарушили брызги, это меня отнесло к падающему потоку в воду. А это интересно, справа виднеется грот пещеры и будто специально вырубленные ступеньки в камне. Внутри сумрачно, пещера небольшая, размером со среднюю комнату. На удивление в ней чисто, у входа лежит циновка, сплетенная из соломы. Повернувшись ко входу, я сел на нее, от красоты картинки даже закружилась голова. Через поток воды я увидел, как к озеру вышли мать-олениха с олененком. Пришли на водопой, Меня, похоже, не замечают за завесой воды. Шум воды действует успокаивающе. Я положил кисти рук на колени, повернув их ладонями кверху. Мне показалось, что мои руки пронизывает поток силы, заряжая меня энергией. А потом все исчезло. Остался только я и Вселенная. Частичка моего «я» медленно дрейфовала по просторам мироздания. Я не мыслил, просто наблюдал за тем, как протекают мгновения, годы, века. Казалось, здесь нет времени, сквозь неземную музыку передо мной разворачивается картинка настолько сложных глобальных процессов изменения Вселенной, что понять их невозможно. Но я попытался, в результате меня просто выкинуло обратно в бренный мир. В первый момент на меня накатило огромное чувство пустоты и обиды от того, что я потерял это ощущение волшебства, гармонии и причастности к запретному, опять оказавшись в стенах монастырской церкви. Потом я лежал в келье и приходил в себя, пытаясь понять, что это было. На ум приходит только святость стен монастыря и намоленность святого места. Монахи говорили, что часовня, где мы молились, расположена точно на том месте, где ученик Сергия Радонежского Савва выкопал пещеру и истово молился Всевышнему. Через несколько часов я пришел в себя от произошедшего. Ушло желание бежать и что-то делать, но осталась необычная легкость в теле, а заодно у меня получилось разобрать свою жизнь в этом мире. В принципе, все я правильно делаю. Не стал ломать дров и пытаться неугомонно прогрессорствовать. Из этого ничего хорошего не получилось бы. Но я не понимал до этого момента, что мои попытки стать бабочкой ни к чему не могут привести. Я чересчур слаб, впрочем, как и мой юный брат. Его благие попытки сделать жизнь подданных лучше вся эта боярская кодла извращает, и вместо благих начинаний на выходе мы получаем очередное усиление одной из боярских группировок. Прав все-таки был Петя, когда ломал через колено этих бородачей. Пока рулит местничество и старые обычаи, ничего мы не добьемся. А наш буйный племянничек сможет развернуть корабль под названием «Россия к прогрессу», но уж больно много ошибок понаделает. Как говорится, с водой выплеснет и ребенка. Получается, надо действовать иначе и решительнее. Иван Грозный в свое время понял и создал опричнину для обуздания родовитых бояр. Петр и создал потешные полки и подтянул соратников, даже из подлого сословия. Только таким образом и смог перебороть сначала сестрицу Софью, а позже и сопротивление бояр. Следует и нам пойти по этому пути. И еще одно. Если я хочу получить царя в союзники, придется его отчасти посвящать в наши планы, чем я и занялся в ближайшее время. Благо брат так обрадовался, что у него появился сподвижник по богомолью и интересный собеседник, что сразу собрался в дальнюю поездку. Далеко на севере, среди карелов, стоит Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. До того места чуть меньше 900 верст, и нам потребовалось целую седмицу организовать караван. На этот раз с нами идет малое войско, полк рейтар и 500 конных стрельцов. Заодно проведем инспекцию Тверского воеводства и Великого Новгорода. Что порадовало, так это то, что внезапно выздоровевшего Морозова брат с собой не взял, оставил на управлении. А тому и ответить нечего, кто-то же должен остаться на кухне. Пока хозяйка в отъезде, за нами ехали еще 3 кареты со свитой. Там и дьяки различных приказов, взятые для инспекции. Но нам никто не мешал общаться. Периодически мы разминали косточки, вырываясь на конях далеко вперед. В нашей карете можно натурально жить. По крайней мере, человек 6 там разместятся с комфортом, а мы ехали только вдвоем. Подводить царя к моей мысли я начал исподволь. Рассказывал ему про римских преторианцев, смещавших императоров. Объяснял причины опричнины и сопротивления старых боярских родов. Алексей задумался, он видел, что его реформы буксуют, но Морозов уверял, что так всегда было. А вот я предложил решение. Оно не понравилось царю. Ваня, как же так, ты предлагаешь чернь поставить в один ряд с дворянством? Приходилось приводить примеры политического устройства Европы. Заодно я закинул ему мысль о том, что не следует закрепощать крестьян. Мы тогда не сможем приблизиться к ведущим европейским державам и так и останемся плестись позади повозки. Алексей Михайлович стал задумчивым. Брал жеребца и в сопровождении охраны отъезжал от каравана, а потом звал меня и пытал на предмет возможных изменений. Мы даже составили прожект организации 2 новых школ в Москве. Первая – это госпитальная, для подготовки медиков. А вот вторая получила предварительное название «приказная». Там мы намереваемся взять в обучение 2 сотни для начала недорослей подлого сословия. Я рассказал брату о своем опыте отбора и как это лучше провести. Но когда дело заходило до деталей, Брат скучнел. Я не хочу этим заниматься. Ты предложил, тебе и возглавлять это дело. Указ я подпишу. Вот только как представить это в Думе. Обязательно начнутся разговоры, что я привечаю черный народец и отталкиваю исконную знать. А мы не будем всем рассказывать конечную цель. Давай скажем, что готовим только небольшую группу слуг для помощи приказным дьякам. А о размахе мероприятия пока говорить не будем. Само собой встал давно назревший вопрос о замене стрельцов регулярным войском. Начало организации полков новой формации положено еще незабвенным Иваном Грозным, но их явно недостаточно. Для пополнения полков иноземного строя надо набирать служилых, охочих вольных людей, казаков, иностранцев и дотных людишек по примеру европейских армий, а для этого нужны средства и немалые. И где их взять, я догадываюсь. Нет ничего лучше, чем экспроприация награбленного, а выдавить стрельцов из крупных городов можно, к примеру, в случае войны. Вот скоро как раз такая наклевывается. К нам обратился Богдан Зиновий Хмельницкий, казачий сотник, которого только что избрали гетманом. Бьет челом и просит защитить от польского вторжения. Просит войска и денег. Ну понятно, что не музыканты с поварами ему нужны. Наше путешествие длилось почти 2 месяца до самой осени. Многое удалось с братом обсудить наедине. А главное, появилось ощущение причастности. Молодой царь теперь советуется со мной по многим вопросам. Что показательно, он меньше времени стал уделять развлечениям. Об этом мне докладывал камердинер Никита Салтыков. Жалуются сокольники, ваше высочество. Говорят, царь охладел к охоте. Дай-то бог, его энергию да в мирное русло. Ожидаемо бояре повикали на проекты царя по созданию 2 новых школ. Но распущенные слухи, что это моя работа, их успокоили. У меня уже была определенная репутация покровителя образования. А вот вокруг личности воеводы, командующего сборным войском, собираемым для войны с поляками, разгорелись страсти. Тут уж я подсуетился, среди оппозиции протолкнул свою креатуру, кандидатуру опытного новгородского воеводы Василия Ивановича Бутурлина. Этот двоюродный брат царского дворецкого Василия Васильевича Бутурлина уже давненько у меня на примете. У него хорошая репутация среди стрельцов, и я планирую именно ему поручить заняться очень важным делом – покорением Сибири. Если бы не моя уже сработанная команда из молодых сподвижников и ближников, я бы утонул под ворохом проблем, накатывавших как ком с горы. Если моя свита формировала мой вес во дворце, то молодежь, которую я выучил многим наукам, будет костяком для преподавательского состава. Им, конечно, не хватает опыта и знаний, но для этого я кинул клич, и теперь наши послы в странах Европы активно предлагают работу ученым и инженерам. Тимофей получил предложение взять руководство госпитальной школы. Он всячески сопротивлялся, но когда я пообещал ему чин личного дворянства, которое не распространялось на будущее потомство, он сдался. А вот со второй кандидатурой было и проще, и сложнее. Приказная школа по задумке станет прообразом университета для всех, и для руководства в ней у меня был человечек. Просто идеальная кандидатура. Это моя сестра Анна. Она буквально создана для этого. У нее удивительно получается строить людей. И неважно, это ученики оболтуса или убеленные сединами мужи. При этом она внешне говорит тихо и спокойно. Но спорить с нею почему-то не хочется. И я думаю, что найду слова, чтобы убедить сестрицу. Но нынешние времена не дозволяют женщине занимать такие посты. Вот никак, от силы допускается разве что заниматься чистой благотворительностью. Но прикинув все за и против, я придумал выход. Во главе поставлю Глеба Ивановича Морозова. Мой наставник давно ест с моей руки и фактически является ширмой для моих дел. Предварительный разговор с ним я уже провел и смог найти убедительные аргументы. Ну а что, заведение патронируется царским домом, и должность руководителя богоугодного заведения довольно неплохо оплачивается. Тем более там и забот-то не особо. Иногда прийти и посидеть, нахмурив брови. А вот к Анне нужен особый подход. Уж очень строптивая особа мне попалась. Если закусит у дела, переубедить не получится. К тому же сестра на меня обижена. За последнее время я забрал 5 ее лучших студентусов. Ну, мне понадобились молодые парни для помощи в счетном приказе. Тут я преследую 2 цели. Завязываю хорошие отношения с приказными дьяками и планирую перекинуть своих помощников и в другие министерства. Пусть набираются опыта. Мне позарез нужны грамотные администраторы и специалисты, а вот Аня этого пока не понимает. Чтобы ее задобрить, принимаю приглашение встретиться на ее половине. Этим я показываю, что согласен уступать. Анечка сильно изменилась за последние годы. Она старше Алексея всего на год, но выглядит значительно более зрелой. Я бы спокойно дал бы ей все 20. Здесь не только играют чисто внешние данные, она по-прежнему скромно одевается и сутулится при ходьбе. Зато в классе девушка становится королевой. Куда все девается? Плечи развернуты, голова высоко поднята, глаза сверкают, и она преображается. Ходит по аудитории плавно, как тигрица. Ученики обоих полов с восторгом смотрят на нее. И эта молодая девушка пользуется своей властью. Она заставляет их учиться. Нет высшей оценки, чем ее похвала. Я видел, как реагируют в конце урока ее подопечные. Недовольность царевны для них страшная трагедия, а улыбка как орден на все времена. Вот такого человека мне предстоит убедить в своей правоте. Когда служанки оставили нас наедине, я оглянулся. А здесь довольно миленько, этакая светелка царевны. Ее кабинет украшен с любовью. Здесь и куклы, и подделки из дерева. Стены обиты светло-зеленой тканью, но нет гармонии. Рядом со стариной имеются и современные вещи. К примеру, настенные бронзовые часы в изящном корпусе соседствовали со скорбным ликом Божьей Матери. Дисгармонирует с окружающей обстановкой и наличие собрания книг. Их много в домашней библиотеке. Здесь бросаются в глаза наши общие изданные сказки. Тут и рукописи, издания греческих философов и труды Авиценны. У меня такое ощущение, что манускрипты на религиозную тематику стоят чисто для Близира, чтобы духовник отстал. На заутрене Анна регулярно присутствовала, но я не знаю, о чем она думает в это время. Мне кажется, что ее отношения с Богом довольно сложные. Но человек, зачастую, имеет гибкую психику и может при необходимости договориться сам с собой, убедив свою душеньку, что это нечто иное. А вот завтра с утра, сразу, первым делом, непременно, усадив сестру в кресло, я замер, собираясь с мыслями. «Анна, у меня к тебе серьезный разговор. От его исхода будет зависеть и твоя, и моя жизни, а также судьбы многих, очень многих людей. Только прошу об одном, все продумай, а потом дай ответ». Девушка по птичьи склонила голову. Она так всегда делала, когда что-то захватывало ее внимание. А мой сегодняшний приход не мог быть рядовым событием. Далее я поведал ей о наших с братом договоренностях и что нас к ним подвигло. Я расписал свое видение развития событий и для чего нам вообще было это затевать. «Анна, я предлагаю тебе место главы этой школы. Следующим этапом станет ее реорганизация в Московский университет. Мы будем готовить не только будущих священников, но и учителей, ученых, инженеров. На первых порах проведем отбор 2-3 сотен учеников из горожан. Поначалу будут учиться только юноши, но в задумках открыть отделение для девушек черного сословия. Главная задача – вырваться из этого дремучего болота. Нам всем вместе предоставился шанс сделать действительно хорошее дело. Так неужели мы его упустим? Я еще что-то говорил, но меня перебили. С Анной что-то творится, я никогда не видел слез в ее глазах. А тут она отвернулась на мгновение, потом порывисто встала и бросилась мне в ноги. Моя попытка освободиться была неуспешной. Она вцепилась в меня со страшной силой. Тогда я просто положил руки на ее вздрагивающие плечи и замер. Через минуту она встала, и, устыдившись своего порыва, вернулась в кресло. «Ну, я так понимаю, что ты сказала, да. А когда шел к себе, думала старшей сестре, все-таки как несправедливо, она лишена элементарного, женского счастья. В другие времена и в других странах могла бы подобрать себе слугу по вкусу и развлекаться с ним на всю катушку. Но наше общество очень консервативно и непримиримо. Царевна находится под присмотром, как в восточном гареме. Ей бы мужика нормального, чтобы женские гормоны не долбили по голове. Родила бы потихоньку и кому какое дело, но нет, не те времена. Мне ее очень жалко, но не предлагать же услуги своих свитских. Она никогда на это не пойдет. Сложнее было выбивать финансирование. Дума ни копейки не согласилась выделить на забавы подростка. Пришлось мне залезть в свою казну. Алексей дал 10 000 рублей, и еще мне удалось заинтересовать некоторых меценатов и найти еще 5 000. Анечка принесла 150 целковых, все что имела. Недалеко от мытного двора, название пошло от слова «мыт», пошлина от продажи пригоняемого скота, нам удалось выкупить несколько купеческих домов. Территория большая, но в идеале все снести и построить большое современное здание. Но время уходит как песок сквозь пальцы, поэтому будем устраиваться как есть. Место подходящее, в Китай-городе, Добираться от Кремля легко. За месяц нанятые плотники снесли перегородки и получились большие классы. Все было отдано в угоду учебе. Мы оставили только небольшие помещения для персонала, а еще во флигеле одного из домов оборудовали кухню. Первое время придется подкармливать студентов. Не дело, если они будут думать не о науках, а о еде. Теперь дело за нами. По городу пустили слух, что среди черни набирают способных подростков для обучения наукам. Все происходит под патронажем царевича, то есть меня. Процесс пошел, колесо завертелось. Куда меня заведет моя же неугомонность? Сейчас школы, где детям давали грамотность, существовали разве что при монастырях или на дому у священников, которые учили за деньги родителей. Не надо говорить о том, что там были только мальчики. Учились читать по церковным книгам, хотя уже существовал букварь-азбука. У меня еще имелся учебник русской грамматики монаха Милетия Смотрицкого, но подобных книг очень мало и стоят баснословно дорого. С этим тоже придется столкнуться в ближайшее время. Я начал продумывать идею иллюстрированного букваря с картинками для детишек. За базу возьму имеющуюся рукопись монаха Кариона Истомина. Очень уж там продуманы пояснения картинками к тексту. Труд большой, но и отдача будет. Глава 13. Прошло почти два года, на дворе конец 1647 года от Рождества Христова. Эта ситуация назрела, даже перезрела. Противостояние Морозова-старшего и Боярской думы достигло предела. Старшие бояре ультимативно потребовали от царя жениться. Этим они собрались уменьшить зависимость государя от всесильного вельможи. Я не присутствовал на смотре невест, но мероприятие получилось знатное. Съехали именитые и не очень невесты со всей России. Сначала бояре сами отсеивали негодных, потом Алексей Михайлович лично принял в этом участие. Это напомнило мне конкурсы «Мисс Очарование». Также отбирали претендентку как племенную кобылу. На первом месте стояло физическое здоровье, а уж потом знатность рода. Задача царицы – вынашивать здоровое потомство, а уж у мужчин рода Романовых с продуктивностью все нормально. По крайней мере, что мой батюшка, что братец в будущем наплодят обильное потомство. Мои люди доложили, что брату понравилась некая Ефимия, дочь обедневшего дворянина Рафа Всеволжского. Но каким-то образом Морозов сумел отклонить ее кандидатуру, она упала на смотринах. Это когда ее уже ранее выбрал царь и вручил свой платок и перстень. Девушку объявили больной падучей болезнью и ее с семьей отправили в ссылку. А вот как работает плут Морозов, я увидел самолично. Помню этот день, мы прогуливались по Кремлевской площади, недалеко шли две молодые девушки. Неожиданно Морозов поинтересовался мнением брата: «Алексей, вот я собрался жениться, сколько можно бирюком ходить? Как думаешь, кого выбрать? Видишь, две прелестницы, это сестры Милославские. Тебе какая по нраву?» Брат присмотрелся, ему больше понравилась старшая, Мария, а лично я бы выбрал младшенькую Анну. Противно, что эта совсем юная 16-летняя красавица станет женой 60-летнего Морозова. И покатилась. Да, обосрались думские, сделал их господин Морозов, развернул женитьбу в свою сторону. 16 января 1648 года царь Алексей Михайлович венчался на дочери Ильи Даниловича Милославского. Боярин не отличался высокой знатностью, зато у него было одно преимущество – он был полностью подконтролен Морозову. Вообще вся эта подстроенная история со случайным знакомством с дочерями очень плохо пахла, просто смердела. Я не хотел разрушать свадьбу, чтобы все шло своим чередом. Но Морозов-старший стал моим личным врагом. Несмотря на все мое влияние на царя, тот продолжал прислушиваться к воспитателю. А бояре только грызли кулаки и грозно сверкали глазами. А я их поддерживал в этом. Через два месяца и Морозов обвенчался на младшей Милославской, став свояком царю. Узел закручивался. Я не стал отговаривать брата от нового налога на соль. Морозов покровительствовал различным взяточникам и казнокрадам. Стремясь увеличить доходы казны и соответственно свои, он приказал сократить зарплаты служащим и ввел высокий косвенный налог на соль. А соль в это время была единственным консервантом и оказалась очень востребована. Когда она подорожала в 4 раза, народ не стерпел. Москва, Псков, Новгород, Тверь, Устюг, Курск и другие города всколыхнулись разом. Первыми встали горожане, недовольные снижением зарплаты, а потом полыхнуло, подтянулись и стрельцы. Тягловый народ требовал голову Морозова и его приспешников. Мы с царем возвращались 12 июня из Троицко-Сергиевой лавры, когда у въезда в город нас встретила толпа разгоряченных горожан. Они пытались всучить царю челобитную на воров и требовали наказать виновных. Понятно, что имелся в виду в первую очередь Морозов. Мне было неприятно смотреть, как по приказу царя стрельцы разгоняли толпу. Зачинщиков похватали и повезли в разбойный приказ. Несмотря на мои просьбы, Алексей через два дня опять последовал на богомолье в Сретенский монастырь. На сей раз нас охраняло два эскадрона рейтар, но и они не помогли, когда у Троицких ворот Кремля нас перехватила бушующая толпа. Хуже всего, что среди них было и немало разагитированных стрельцов в красных кафтанах. Нашу охрану многотысячная орава оттеснила прочь, и мы оказались наедине с разъяренной толпой. Кто-то скинул ударом кучера и, взяв лошадей за узду, их потянули в сторону. Надо отдать должное Алексею, он побледнел, но не струсил. Вышел к людям и поговорил с ними. В результате общения одного государя против толпы безумствующих, нас отпустили, но пришлось принять челобитную и пообещать разобраться, отдав толпе виновных. В городе заполыхали пожары. Всесильного царского фаворита обвиняют в насилиях, неправдах и лихоимстве. Сначала пришли плохие известия из Китай-города и в Белого-города. В тот же вечер были растерзаны толпой. Помощник Морозова Назарий Чистый, глава пушкарского приказа Петр Траханиатов и судья земского приказа Леонтий Плещеев. Начались погромы. В дом Морозовых ворвалась толпа и все разграбила, а потом подожгли строение. Сам всемогущий Борис Морозов с семейством бежал в один из покоев Кремля, но через некоторое время был выслан в Кирилло-Белозерский монастырь, а воспрятшие духом бояре потребовали созыв нового земского собора и принятия соборного уложения. А вот этого я это им позволить не мог. Под предлогом начала войны с Польшей все распри отложили. Наиболее строптивых бояр отправили под руководством воеводы Бутурлина на войну. Показать, так сказать, свою воинскую доблесть. Заодно, чисто случайно, все стрелецкие полки тоже покинули Белокаменную и отправились к месту сбора войска. Этот момент мы с Алексеем обсуждали заранее. Сразу же на охрану Кремля стал один из первых сформированных еще батюшкой мушкетерских полков. Это стало началом вытеснения стрельцов на окраины государства. Напуганный мятежом Алексей не препятствовал. Мне пошел 16-й год и теоретически я уже мог жениться и тогда бы считался полностью совершеннолетним. Ежели с женой управляешься, значит стал взрослым. За это время мы хорошо продвинулись с Алексеем в наших проектах. Прежде всего вышло уже пару десятков выпусков еженедельной газеты «Московские новости». В редактировании приняли участие многие, включая царя. Реакция москвичей была неоднозначна. Сторонники западников были в восторге. Консерваторы плевались, церковники искали крамолу, а люди выжидали. Но 400 экземпляров расходились на ура, как горячие пирожки. Мы подумываем увеличить выпуск. С госпитальной школой было полегче. Там непререкаемый авторитет у Тимофея и его учеников. Пока мы приняли 50 человек черного сословия, но треть уже отсеялась. А еще открыли сестринское отделение. На него набрали исключительно девчонок. Конкурс просто бешеный, родители в ноги падают, просят забрать лишние рты. А вот будущий университет пока буксует. Вроде и преподавательские штаты согласованы, но постоянно что-то мешает открыть полноценную школу. Пока что работает только счетное отделение. Здесь проще, преподают мои ребята. Но что я ставлю себе в заслугу, мне удалось объединить наш род под знаменем царя. Я потихоньку еще в прошлом году пристрастил Алексея к посиделкам в узком семейном кругу. Государь даже после женитьбы и молодую жену приводил на наши посиделки. Мне удалось создать атмосферу непринужденности и заинтересованности. Приходила Ирина с Анной, приводили и подросшую Татьяну. Я приглашал артистов, мы разыгрывали сценки из театральных постановок. Я даже тряхнул стариной и вспомнил семейные игры. К примеру, когда мы делились на две команды, и задавалась тема, угадать о чем идет речь. При этом разрешалось задавать наводящие вопросы. Одному из членов команды соперники сообщали на ушко правильный ответ, и тот должен был без слов, только мимикой и жестикуляцией довести до сведения своих товарищей по команде задание. Ну тут бесспорной фавориткой являлась артистичная Татьяна. Но и Алексей тоже молодец, был в ударе. Вот вчера весьма артистично показывал поддавшего кучера. Мы очень быстро угадали. 43-летний архимандрит Новоспасского монастыря Никон прибыл в Москву зимою 1649 года. К этому времени он уже был известен царю и входил в кружок ревнителей благочестия. Главным идеологом этого направления являлся духовник царя протопоп Благовещенского собора Стефан Ванифатьев. Туда еще входил боярин Федор Матвеевич Ртищев и протопоп Казанского собора Иоанн Неронов. Вскоре именно они станут зачинщиками Никонской церковной реформы, и, к сожалению, их влияние на царя неоспоримо. Никон начал ездить к царю на прием каждую пятницу для бесед и советов. На мой взгляд, он проводил популистскую политику защитника угнетенных, но до полного его влияния на царя еще было время. Мои слухачи докладывают, что Никон стремится не только к духовной, но и к светской власти. До патриаршего чина оставалось совсем немного времени, а пока царь назначил его митрополитом новгородским и великолуцким. С этим циничным правителем от церкви срочно надо что-то решать. Я не мог бороться с Никоном на его поле, но у меня были и другие средства. Я давно для себя все решил. Весной 1651 года Никон заявился в Москву с идеей перенести мощи митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. Алексей охотно разрешил. Я теперь от него только и слышал: Никон то, Никон это. Прямо святее него никого нет, и я решил действовать. В мае Никон занемог, и брат попросил прислать лекаря. Тимофей осмотрел его и не нашел серьезных болезней, а митрополит тем не менее стал чувствовать себя все хуже. А как он хотел, королевская отрава действует неторопливо, но верно. Через неделю он скончался. Царь объявил траур по своему любимцу. Я вместе с ним стоял всеночную и скорбел как положено, а нечего лезть своими грязными лапами куда ни след. Сидел бы святоша в своем монастыре. Нет, полез в государственное управление, только Морозова удалось выпереть, как этот вылез. На этом фоне незаметно прошли роды царицы, но ребенок умер родами, и я по-прежнему остался наследником престола. Не знаю, что тут сказалось, нервное напряжение при народном бунте или еще что. К сожалению, брат традиционно воспользовался услугами повитухи повивальной бабки. Возможно, Тимофей смог бы помочь, но, видать, не судьба. Сразу после похорон митрополита стал подавать признаки жизни из своего монастыря Морозов, и мягкосердечный брат стал забывать, кто виноват в его последних горестях. Мне стоило немалых усилий поднять боярство и не дать вернуть опального боярина, и все равно Алексей распорядился вернуть из ссылки своего бывшего воспитателя. Но царь остался верен данному народу слову. Морозов более не занимал официальных постов, стал чем-то вроде внештатного советника, а его место подле царского уха успешно заняли другие люди. Война с Речью Посполитной закончилась белоцерковским миром. Украину колбасило, и гетман в третий раз обратился к царю с просьбой о вхождении украинских земель в состав православного восточного соседа. Это казалось Хмельницкому выгоднее, чем ложиться под поляков, с которыми у гетмана были непримиримые отношения. Царь отказал, но дал денег на войну и послал охочих людей для поддержки. На мой взгляд, самая выгодная политика. Пусть дерут щубы друг другу, а мы поможем, чем можем. Я-то знаю, что впереди длительная война с Польшей за эти земли. Так что может быть лучшего, чем воевать чужими руками. А вот дворянам, желающим помочь православным, надо помочь. Иначе хохлы быстро проиграют. Нет, меня не мучили кошмары по ночам. Я знал, что политика грязное дело и был готов к этому. Но я ведь не за себя радею, за державу обидно. Поэтому смерть Никона никак не ухудшила мой аппетит. Но что меня беспокоит, так это слабость характера моего брата. Ясен пень, что свято место пусто не бывает. Сразу активизировался царский тесть Милославский. Начал нашептывать зятю, а также зачастили к царю бояре Матвеев и Орденнощекин. Мне нужно жениться, это необходимость. Нет, не для того, чтобы решить свои сексуальные проблемы. Хотя к этому времени мы со Стефанией расстались. Просто я переболел ею и позволил выйти замуж за успешного новгородского купца. Не скрою, сам выбирал жениха и дал за нее нехилое приданое. Насколько я знаю, Стеша уже тяжела, носит ребенка мужу. Здесь другое. Чтобы занять устойчивое положение при троне, мне нужен статус взрослого, а это или совершеннолетие по наступлению 20-летнего возраста, или женитьба. Причем Алексей отнесся к этой идее с восторгом. Как же я, брат, и сам до этого не додумался. Доверь это мне, проведем все чин по чину. Да вот этого я и боюсь. Опять начнется конкурс «Мисс Деревенское очарование 1651 и выберут мне плодовитую и крепкую, не обязательно родовитую, но... А мне как раз требуется подойти к этому делу с расчетом. Мне до лампочки возраст и внешность. Как раз мне желательно родовитая, чтобы папаша ее был из крепких бояр. А главное, это приданое. И здесь я призадумался. По привычке сел и начал чертить схемы. Вспоминал кандидатов из бояр, кто мог дать за дочь хорошее приданое. Несмотря на то, что Мария опять забеременела, никто не даст гарантию, что она родит здорового пацана, наследник Алексею. Поэтому я пока что остаюсь реальным наследником на российский трон. А значит, моя супруга, возможно, станет царицей, и тогда делайте выводы. Вот на этом и нужно сыграть. А конкурс на первую красавицу мы проведем, как положено, для отвода глаз. Пусть народ порадуется, а папаши задергаются и выложат звенящие козыри на бочку. Мне нужна очень богатая женушка. Ну, я так не играю. Думал быстро обтяпать свою женитьбу. А братец издал указ о том, что объявляется отбор невест, и при этом ему очень весело. А забыл, как выбранную им девушку забанил боярин Морозов с кликой. А я помню, каким смурным он тогда ходил. Несмотря на то, что я всего лишь принц, из этого мероприятия устроили настоящий балаган. На меня стали выходить различные бояре с богатыми предложениями. Вернее, этой женитьбой ведал мой нынешний воспитатель Морозов Глеб Иванович. Он не сильно пострадал во время бунта, когда тягловый люд жег боярские хоромы, и я сразу довел до него суть своих требований. Мне нужны земли, желательно близ Москвы, нужны деньги и люди. Еще лучше, если это будут производства и мануфактуры. Немолодой мужчина давно смирился, что я не совсем стандартный юноша, и его мнение меня интересует постольку поскольку. Когда-то он вздумал права качать, но быстро сообразил, что не стоит. Хватило соображалки не противостоять мне. В отличие от старшего братца, Глеб Иванович больше домосед. У него есть малолетний сын, ему лет 5 от силы. Так что боярина вроде все устраивает. Меньше всего мне нужен династический брак. Мне уже намекали посольские, что у польского короля Яна II имеется подходящая племянница. Шведская королева Кристина тоже имеет родственниц женского пола. Но мне это совсем не улыбается. И, главное, я знаю, что будут у Алексея дети мужского пола, и не один, а три из них взойдут на престол в свое время. Поэтому мне позарез нужно использовать этот фактор. У меня в запасе от силы год. Я не помню точно, когда Мария родит первенца, но судя по взятым рекордным темпам, скоро.